Глава 43. Джиневра. Утро. Когда они ехали по Виа ле Паситея, в машине было холодно, как в ледяном саркофаге. Скорость казалась мучительно медленной. «На вашей вилле будет все, что необходимо. Нам повезло, что...» Габриэль осекся, фраза словно сорвалась с обрыва. «Повезло». «Нет, совершенно не повезло». Джиневра понимала, что Габриэль собирался сказать... Большая удача найти виллу так быстро, что сейчас разгар сезона и весь Позитано забронирован. Джиневра заранее оплатила номера в Ле Серенузе на всех, но там остановилась Арсола. Джиневра пока была не в силах смотреть в глаза сестре. Она подавила рыдание. В ее сознании проносились образы и события. Макс на полу, отчаянные попытки разбудить его, встряхнуть, вернуть к жизни. Поезд со скрежетом останавливается. Медики, полиция, носилки. Его тело накрывают простыней. Она медленно скрывает его лицо. Точно его никогда не было. Будто его вообще никогда не существовало. Джиневра ударилась коленом о колено Рори, когда машина дернулась на неровной дороге. Она посмотрела на девушку очень внимательно, пытаясь сосредоточиться на чем-то, кроме собственного горя. Рори сидела неподвижно, глядя прямо перед собой. «Джиневра?» «Да. Вы моя биологическая мать». Рори по-прежнему смотрела вперед, в окно, на модные магазины, выстроившиеся вдоль улицы с односторонним движением, на очаровательные отели с балконами, украшенные цветочными горшками, на столики, расставленные в ресторанах, где Джиневра обедала. Каждый был приятным воспоминанием. В некоторых она позировала для фотографий с шеф-поварами, а затем эти снимки украшали стены заведений. Джиневра мечтала с гордостью показать их Рори, Максу. Этот город был вторым домом Джиневры. Она приезжала в Позитано на протяжении десятилетий, с тех пор, как Арсола переехала из Рима. «Нет», — наконец произнесла Джиневра, — «я не твоя биологическая мать». Рори кивнула. Кара погладила подругу по плечу своими длинными, бледными аристократическими пальцами. Нейт, сидевший с другой стороны от Рори, поцеловал ее макушку и страдальчески выдохнул. «Так значит, ваша сестра, моя биологическая мать, не так ли? Арсола?» Джиневра охнула. «Откуда ты знаешь об Арсоле?» «Я просто знаю». Джиневра с трудом сглотнула. «Нет». Наконец выдавила она. «Арсола тоже не твоя биологическая мать». «Что? Я не понимаю. Ничего не понимаю». «Макс», — наконец прошептала Джиневра, и от слов правды у нее на мгновение перехватило дыхание. «Я расскажу тебе все, что ты захочешь знать, все, что ты заслуживаешь знать. Но когда мы сможем сесть и поговорить как следует, когда у нас будет время», — она собиралась сказать, — «разложить по полочкам». Но как можно разложить по полочкам нечто столь ужасное, как этот финал? Рори, наконец, посмотрела на Джиневру испуганными зелеными глазами. «Макс?» «Да». Джиневра заставила себя кивнуть. «Да. Я мать Макса». Джиневра судорожно глотала воздух. «Макс мой был моим сыном».